Глава 34. Лилия. «Мама?» Я заглядываю в нашу гостиную и глазам своим не верю. Я еще им не поверила, когда увидела несколько роскошных джипов, припаркованных у ворот нашего дома, и сердце мое забилось быстрее. Но когда я увидела гостя, восседающего в нашей гостиной, и суетящуюся вокруг него мамулю, то меня настигла смесь удивления и разочарования одновременно. Я ждала увидеть совершенно иного мужчину, но, увы, на нашем диване сейчас сидел совершенно другой шейх. Взрослый, умудренный опытом. Он годился мне в отцы. Его глаза в очках излучали доброту и скрытую силу. Маму рядом с ним было просто не узнать. Она помолодела лет на 20, расцвела. Щеки зарумянились, глаза блестят. Мама одета в длинное нарядное платье, на голове прическа, на лице макияж. Давно я ее такой не видела. «Добрый день, Лилия», — говорит мужчина на английском, поднимается и чинно склоняет передо мной голову. Мужчина высокий, в дорого расшитом биште и куфье. На вид он возраста мамы или чуть старше. «Здравствуйте», — произношу я и вопросительно смотрю на маму. «Доченька, знакомься, это шейх Ризван», — краснеет мама. «Мой знакомый. Мы познакомились с ним в Дубае». «Я живу неподалеку от того дома, где жили вы», — спокойно объясняет мне мамин знакомый. «Так мы с вашей прекрасной мамой познакомились. Шейх Амар — мой добрый знакомый. Мы были лучшими друзьями с его отцом. Он может рассказать обо мне, если вы поинтересуетесь у него». «Ах, вон оно что». «Да, доченька, я не говорила тебе, потому что не думала, что это все серьезно», — улыбается мама. «Но после нашего отлета Ризван продолжил мне писать, и вот приехал». «Даже так? Ну надо же! А я думаю, чего мама за учебники иностранного языка взялась, да в телефоне постоянно сидела». «Я понял, что полюбил вашу маму», — продолжает Ризван. «А так как мы с ней уже не молоды, то я подумал, чего тянуть?» «Моему изумлению нет предела. Так быстро? Но мама такая счастливая, светится радостью рядом с шейхом». «Дочь, Ризван сделал мне предложение». Нервничает мама. «Погодите, погодите, а вы женаты, господин Ризван?» «Я вдовец, Лилия. Моя жена отошла в мир иной после продолжительной болезни». «Мне очень жаль», — бормочу я. «Мне тоже. Но прошло уже достаточно времени, и я встретил вашу маму. Мое сердце вновь ожило». «И мое», — вдруг говорит мама. «Лили, я выхожу замуж за Ризвана. Я тоже имею право на счастье». «Конечно, имеешь, мамуль», — заверяю я, а потом обращаюсь к шейху. «У вас только одна жена была?» «Разумеется», — кивает Ризван. «Я однолюб. Я прожил с одной женой 20 лет, пока она не покинула меня. Быть женатым одновременно на нескольких женщинах не для меня». А мужчина прекрасно понимает, к чему я клоню. «К тому же», — продолжает Ризван, — «Лидия Игоревна может в контракте прописать этот пункт, и я не смогу взять в жены других женщин, как бы мне этого ни хотелось». «Вы еще контракты будете составлять?» — удивляюсь я. «Конечно. У нас всегда составляет брачный контракт, где каждая из сторон прописывает досконально свои права и обязанности». «Ах, вот оно что. Ничего себе, как у них все продумано. А почему же жены Амара не были против его свадеб с другими женами? Не понимаю я». «У нас женщины не видят в этом ничего плохого», — отвечает шейх. «А потом, значит, такого пункта в их контрактах не было. И они добровольно соглашались на это. Я же сразу предлагаю подобный пункт Лидии Игоревне, чтобы она была уверена во мне».